Обед перед смертью. Итак, первая пьеса закончилась. Но только первая. Можно подвести итоги. Граф, кардинал, королева и даже король неплохо сыграли в комедии Бомарше. Хотя, как и положено старомодному драматургу, я хотел хорошей концовки. Но вы, граф, оказались слишком посредственны, чтобы разрешить ее мне. Вам не хватило широты. Но об этом позже. Вы умрете сейчас, я клянусь. Вполне вероятно, граф. Но клясться не стоит, ибо об этом ведает только Господь. Но даже если Он разрешит вам это сделать, ну, следует ли торопиться, ибо осталась вторая пьеса, все с той же героиней, о которой наш доносчик Маркиз ничего не смог вам рассказать по причине неосведомленности. Но вы об этой пьесе хорошо знаете. Вы хотите отложить дуэль, чтобы я ее выслушал? — мрачно сказал граф. — Надеюсь, я не давал вам повода считать меня трусом. — Выбирайте, сударь, шпага или пистолет? — Шпага с моей комплекцией. Легкомысленно игривое настроение не покидало Бомарше. Лучше пистолет. — А как вы считаете, маркиз? — Пистолет вернее и современнее. Бомарше обожает все современное, и ему, как покровителю воздухоплавания, умереть от старомодной шпаги как-то... Погибайте от пистолета. — Вот мой совет, — усмехнулся маркиз. — Прекрасно. — Фигаро, пистолеты графу. Фигаро торжественно открыл ящик красного дерева, стоявший на секретере. Два пистолета с длинными дулами лежали на алом бархате. — Вы возьмете свои или воспользуетесь этими? Они отличные. Кстати, из одного из них я убил соблазнителя сестры. — Воспользуюсь вашими, — сухо сказал граф. — Проверите. — У меня нет никаких сомнений. Зная вашу подлую страсть к интригам, заряжайте. Любой из них ваш, на выбор. — Мне все равно. Демонстративно, не глядя, граф взял пистолет. — Думаю, мы упростим формальности, ибо у меня разыгрался аппетит, — сказал маркиз. — Браво. — У меня тоже, — отозвался Бомарше. — Но если вам придется обедать уже на том свете, то распорядитесь на этом, чтобы нас накормили в вашу память, — попросил маркиз. — Дорогой Фигаро, ты слышал слова господина? — Если меня укокошат, приготовь для моих гостей лучший обед. Хотя, уверен, этого не случится, во всяком случае сейчас. — Я предлагаю вам стреляться на 15 шагах, — торопливо сказал маркиз и, не дожидаясь ответа, начал отмерять расстояние, стараясь сделать шаги поменьше. — Как вы хотите от меня избавиться? — засмеялся Бомарше. — А у меня свой интерес. — К барьеру, господа! Ферзен несколько нерешительно поднялся. — Вас что-то беспокоит, граф? — заботливо спросил Бомарше. — Да. Мне хотелось бы перед тем, как вы меня убьете, все-таки узнать, какую низость вы еще совершили. Вы упомянули о второй пьесе. Что это значит? — Видите, как просто! — засмеялся Бомарше. — Маленькая недосказанность. И вы во власти тайны. Закон сочинения. — Вы так и будете рассуждать с пистолетами в руках? — полюбопытствовал маркиз. — О чем же речь во второй пьесе? — напряженно спросил Ферзен. — Мне кажется, вы знаете и не можете простить себе этого всю жизнь. Граф опустил пистолет. — Значит, и это правда. Неужели и там были вы, когда в Париже происходит таинственное? Я всегда думаю о Бомарше. Не бог весть, как остроумно, но простим гвардейцу. Это сказал Мустье, шевалье де Мустье. Вы помните это имя? Он участвовал в бегстве короля, в неудачном бегстве короля, которое организовал граф Ферзен. Ферзен молча бросил пистолет на пол. — Ну зачем же? Он еще понадобится. Бомарше поднял пистолет и заботливо уложил в ящик. — Вот так, маркиз. Оказывается, занавес театра Бомарше еще не упал. Это всего лишь антракт перед главной тайной. Однако никакие тайны не должны помешать хорошему обеду, тем более, что один ваш гость, — начал маркиз, — просто умирает от аппетита, — улыбнулся Бомарше. — Это священный миг для любого француза, граф. Обед для вас, шведов, — просто еда, для нас — и ритуал, и часть великой культуры. Наполни наши желудки, то бишь сердца, радостью, Фигаро, — провозгласил Бомарше. Изготовь обед для троих истинных мужчин и одной прекрасной молчаливой дамы, предпочитающей речам действия. Фигаро молча удалился. — И побыстрей, прохвост, — сказал вслед маркиз. — Здесь, Бомарше, вы совершенно правы. У нас во Франции ничего значительного не может случиться на голодный желудок. Даже смерть у нас сопровождается прекрасной едой. Помню, когда я был в тюрьме, наши судьи, приговорив полсотни человек к гильотине, всегда делали перерыв на обед, перед тем, как отправить на смерть другие полсотни. Но самое интересное, приговоренные к смерти тоже заботились вдосталь поесть. Их могли лишить головы, но не еды. И наши мучители это уважали. Я помню жирандистов, приговоренных к гильотине. Всю ночь перед смертью они пировали с самым отменным аппетитом. Один из них, правда, покончил с собой, но только после отличного обеда, ибо истинный француз не может уйти на тот свет с пустым желудком. Да. А о чем мы говорили? Об обеде? — Перед смертью, — усмехнулся граф. — Я оценил вашу фразу, — сказал Бомарше, привычно завладевая беседой. — Маркиз прав. Палач Сансон мне рассказывал, с каким аппетитом обедал перед гильотиной герцог де Лозен, наш великий Дон Жуан, или, как его звали при дворе, дамский угодник с большой дороги. — Лозен был смельчаком, — с уважением сказал маркиз. — Забавно, — засмеялся Бомарше, — что ветреный Лозен, как и положено Ловеласу, одним из первых изменил, правда, на этот раз не даме, а королю. Он стал командующим революционными войсками в Вандее. Герцог де Лозен и герцог Орлеанский — негодяи, изменившие престолу, — сказал Ферзен. Они думали, революция потребует от них только подлости, но нет. Эту прожорливую тварь нельзя насытить. Они отдали ей честь, и она потом потребовала жизнь. Как скучна риторика! Главная моя заслуга — я прогнал со сцены напыщенных господ и сделал героем веселого шута. Так что лучше скажем иначе. Наш легкомысленный Дон Жуан слишком поздно понял, как опасно флиртовать с дамой по имени Революция. Кстати, граф, меня всегда мучило. Этот амурный бандит соблазнил все-таки Антуанетту? Или это сплетня? И правдивы ли слухи, что ее первый ребенок... Еще слово, и вы меня убьете. Бомарше расхохотался. Пустая реплика. Не убьете. Вы не сможете этого сделать, не узнав главного. Однако Вернемся к нашей теме. Обед перед смертью. Палач Сансон рассказывал, как приговоренный к смерти Лозен перед последним свиданием с последней своей дамой, которую звали Гильотина, заказал самый обильный обед. Устрицы, ягненок в луковом соусе, бордо 73-го года из своих подвалов, и Сансон застал его в самом благодушном настроении, с превеликим аппетитом доканчивавшего ягненка и готовившегося перейти к десерту. Палач прошептал не без смущения: «Гражданин, я к вашим услугам?» «Да нет, это я к твоим», — засмеялся Лозен и, старательно обглодав кости ягненка, доел десерт. «А вы, Бомарше, оказывается, знакомец Сансона, этого кровавого чудовища», — сказал граф. «Ну что вы!» — развеселился Бомарше. «Папаша Сансон очень чувствительный гражданин. Я видел, как он рыдал над книгой Руссо, как увлажнялись его глаза, когда он музицировал. Кстати, он, обезглавивший короля и королеву, уверял меня, что он монархист в душе». Между тем Фигаро торжественно ввез маленький столик с горкой серебряной посуды и начал неторопливо сервировать обед. В ожидании обеда я хотел бы прояснить некоторые детали, — сказал Бомарше. — Вы запомнили, граф, что говорил маркиз о своей ненависти ко мне?